Представляешь, папа заплатил $20, чтобы я пришел к вам на выпускной», — престыжно сказал Блэк. «Да, верится с трудом», — пробормотала я. «Ну что ж, надеюсь, ты прекрасно проведешь время». «Кого-нибудь себе нашел?» — съязвила я, разглядывая стайку девушек в ярких платьях. «Угу», — пробормотал Джейк, — «но у нее есть парень». Заглянув в черные глаза, я все поняла, и нам обоим стало неловко. «Кстати, ты хорошо выглядишь», — галантно заметил Блэк. «Спасибо. Так зачем отец тебя прислал?» — поинтересовалась я, прекрасно зная ответ. Парень смущенно отвел глаза. Вопрос ему не понравился. «Он велел поговорить с тобой в безопасном месте, а в школе, по его мнению, вполне безопасно. По-моему, мой старик сходит с ума». Я заставила себя засмеяться. Джейкобу, по-моему, хотелось провалиться сквозь землю. «А еще папа обещал достать блок цилиндров, если я кое-что тебе скажу». Блэк робко улыбнулся. «Тогда выкладывай. По крайней мере, твоя мечта исполнится», — усмехнулась я. «Хорошо, что Джейк не воспринимает отцовские слова всерьез. При таком настрое общаться с ним намного легче». Застывшую стены Эдвард не сводил с меня глаз. Красивое мужественное лицо превратилось в маску. Невысокая девушка в розовом платье смотрела на него с нескрываемым интересом, но мой избранник ничего вокруг не замечал. Джейк внимательно разглядывал свои ботинки. «Только не злись, ладно?» «Джейкоб, мне не за что на тебя злиться. На Билли я тоже не сержусь. Просто скажи, что должен». «Белла, это страшная глупость, но отец хочет, чтобы ты рассталась со своим парнем. Он велел тебя попросить». «Билли так суеверен?» «Да, когда в Фениксе с тобой случилась беда, папа чуть с ума не сошел. Он не поверил, что...» Не решился договорить Блэк. Мои глаза сузились. «Я поскользнулась на лестнице», — процедила я. «Знаю», — быстро ответил Джейк. «А Билли думает, что в этом как-то замешан Эдвард?» Несмотря на собственное обещание, я разозлилась. Блэк упорно смотрел в пол. Мы даже перестали реагировать на музыку, просто стояли, обнявшись в центре танцпола. «Послушай, Джек, знаю, что Билли мне не верит, но хотя бы ты попробуй». Наверное, мои слова прозвучали убежденно и искренне, потому что Блэк робко заглянул мне в глаза. «Эдвард действительно спас мне жизнь. Если бы не он и доктор Каллен, я сегодня здесь не танцевала бы». «Конечно», — поспешно кивнул парень, и мне показалось, что он поверил. «Может, ему удастся повлиять на Билли». «Прости, что так вышло, я же вижу, каково тебе», — смягчилась я. «Зато получишь свой блок цилиндров, верно?» «Угу», — расстроенно пробормотал он. «Билли что-то еще просил передать?» «К черту подарки!» — взорвался Джейкоб. «Устроюсь на работу и накоплю». «Нет уж, выкладывай», — потребовала я. «Это так глупо. Мне все равно. Рассказывай, не тяни». «Ну ладно. Боже, какая чушь!» — поморщился парень. «Папа велел сказать, вернее, предупредить, что мы будем за тобой наблюдать. Белла, я не собираюсь участвовать в этом «мы», — заверил Джейк, явно опасаясь моей реакции. Я рассмеялась. Все это уж слишком походило на гангстерскую сагу. «Бедный Джейк!» Кажется, я отделался легким испугом. Облегченно вздохнул парень, и его темные глаза скользнули по моей груди. «Так что мне передать отцу, чтобы занимался своими делами?» — с надеждой спросил Блэк. «Нет», — вздохнула я, — «скажи спасибо. Он ведь хочет как лучше». Песня закончилась, и я разомкнула объятия. А вот руки Блэка задержались на моей талии. «Может, еще потанцуем?» — спросил он, опустив голову. «Или принести тебе что-нибудь?» «Спасибо, Джейкоб», — — вмешался выросший из-под земли Эдвард.